Тащусь заново. Слово «Поллок» означает фамилию Джексон Поллока, американский художник-абстракционист. Тай-да-ра, тай-да-ра, тай-да-да. Ух, ему и всыпали по первое, по дерьму спеленутого волока, праведные суки, брызжа пенную, обзывали жуликом и Поллоком. Раздавались выкрики его и поды, ставились искусно многоточие, а в конце, как водится, орговые воды, мастерская договора, короче, тай-дарам, тай-дарам, тай-дарам. Он при первищичке у гололедица все один упрёт, рузил драник и свалил их в угол, как поленницу. И холсты, и краски, и подрамники. Только у них слетало за кубанскую. То да сё яичко, два творожничка. Он гранство принял, заел колбаскою. И сказал, что полежит немножечко. Тай-да-ра, тай-да-ра, тай-да-да. Выгреб тайно из пальтишка рваного, нимбутал прикопленный заранее, а на кухне тещи из Иваново Ксения Павловна вела дознание. За окошком ветер мял акацию, билось чье-то сизое исподнее. А за что ж его? Да за абстракцию. Хоть же надо. А трезвону подняли. Тай-да-рам, тай-да-рам, тай-да-да-дам. Он откуда родом? Он из Рыбинска. Что рисует? Всю натуру разную. Сам еврей, а что? Сиди, не рыпайся. Он улитки, без ноги да с язвою. Курит много? В день полпачки севера. Литкин дьявол курит в руки не круто, а у них еще по лавкам семеро. Хорошо живете. Лучше некуда. Та-да-ра, та-да-ра, та-да-да. Литкин, что не вечер, то с приятелем. Звенела дура в доме ворога. Значит, окаянный твой с понятием, в день полпачки севера недорого. Пит пьет, как все, под воскресенье. Литкин пьет, вся рожа корябана. Помолчали, хрустнуло печенье. И вздохнув, сказала теща Ксения. Ладно уж, прокормим окаянный. Значит, салонный романс памяти Александра Николаевича Картинского. Эпиграф «Не снилось, что потом в притонах Сан-Франциско деловый негр вам подает. И вновь эти вещи метро играют в преступную страсть. И вновь эти греки и строи стремятся Елену украсть, а сердце сжимается больно. Листки малярийны мокры, от этой игры треугольной, безвыигрышной этой игры. Развей мою смуту, жалей ты, где скрыты лады под корой, и спой, как под старой шинелькой лежал сероглазый король в беспамятстве дедовских кресел, глаза закрою и вот из рыжей Бразилии крейсер в Тихийную гавань плывет. А гавань созвездие множит, а тучи летучей грядой навек не вмешаться не может. А норов у века крутой, он судьбы смешает, как фанта. Ему гералаш по душе, и вот он в роля лейтенанта назначит морским атташе. На карте истории некто возникнет подобный мазку, и правнук лилового негра за займом приедет в Москву, и все ему даст непременно тот некто, который никто, и тихая пани Ирена наденет на негра пальто. Как этот мир разутюжен, что черта ли нам на рожон, нам ужин прощальный, не ужин, а 150 под борьбом. А трое, ну что же, что трое, им равное право дано, а трое разрушено трое. И это известно давно, все предано, праху и тлену недавно осталось невест. А нашу Елену, Елену не грейте утра, а век. Вторая эпоха, единственная полностью лирическая. Повстречала девчонка Бога. Бог пил мертвую в монополике. Но много лет Бога прока в чертовне и в чаду попойки. Ах, как пилась к полночи, как в башке гудела, как цыгане сволочи пели канавелла. Ай да канавелла, гран тарабелла, ай да ёрысак палал хэлэлла. А девчонка сидела с Богом, с Богу фасом, а к прочим боком. И домой выбежать к папане, она щелкается шампанью. Ах, елочки, мочалочки, сладко вина пьются в серебряной чарочке на золотом блюдце. Кому чару пить, кому здраву быть, королевичу Александровичу. Самоваров чертям полуда, чад летал над столами сотью, а в четвертом часу под утро Бог последний кинул сотню, Бог пьяного в дугу. Все теперь цукали, и цыгане не гугу, разбрелись цыгане, и друзья, допив до дна скатертью дорога, лишь девчонка-то одна не бросала Бога. А девчоночка это сохты, и глаза у ней цвета охры, ждет мама свою кровинку, она с Богом сидит в обнимку, и надменный половой шваркал мокрой тряпкой. Бог с поникшей головой горбил плечи зябкой и просил у цыган хоть слово, хоть немножечко, хоть чуть слышно. А в ответ ему жбан рассола, понимая, мол, что время вышло, вместо водочки вода, вместо пива пена, и девчоночка только тогда Томик запел. Ай да канавелла, гран-тарадел, ай да юрсака палахела. Ах, как пела девчонка Богу и про поле, и про дороги, и про сумерки, и про зори, и про милых, ушедших в море. Ах, как пела девчонка Богу, ах, как пела девчонка Блоку. И не знала она, не знала, что бессмертной в то утро стало. Это тоненький голос в трактирном чаду будет вечно звенеть в соловьином саду. Песня без названия, на всякий случай. Марина, это совершенно понятно, что имеется в виду Марина Цветаева. Чайник, который кричал о Федоре, это имеется в виду, что... Вот пришли ко мне, сиди, распеваться. Воронье, не судите, да не судим, заклинает меня вранье. Ах, забвенья глоток студенный, как легко ты напомнишь мне, как роскошный герой будем на роскошном скакал коне. Так давайте ж, друзья, утроим наших сил золотой запас. Нас не трогай, и мы не тронем. Это пили мы и не раз. Не судите смирней, чем Авель. Падай в ноги за хлеб и кров. Ну, писал там какой-то Бабель, и не стало его делов. Не судите, и не отмерила, все дозволено, кроме слов. Ну, какая-то там Марина захлебнулась в петле делов. Не судите, молюйте зори, забивайте своих козлов. Ну какой-то там чайник в зоне все о кедре кричал делов. Я не увижу знаменитой кедры стоит на горячем тяге. Он не увидит знаменитый кедр в старинном многоярусном театре. Прибывая в туманной черности, обращаюсь с мольбой к историку от великой своей учености. Удели мне хотя бы толику. Я пути не ищу раскольного, я готов шагать по законному. Успокой меня, неспокойного, растолкуй ты меня бестолковому. Если правда у нас на знамени, если смертный гордился годностью, так чего ж мы в испуге замерли, перед ложью и перед подлостью, а другой такой страны не знаю. Где так вольно дышит человек. Будьте счастливы, голосуйте, маршируйте к плечу плечом. Те, кто выбран, те и судьи, посторонним вход воспрещен. Ах, как быстро несу светимы, дни пошли нам виски сидеть. Не судите, да не судим. Так вот значит и не судить. Так вот значит и спать спокойно, опускать пятаки в метро. А судить и рядить на кой нам? Нас не трогай, и мы не тро. Нет, презренно по самой сути. Это формула бытия. Те, кто выбраны, те и судьи. Я не выбран, но я судья. Песня называется «На сопках Манжурии». Посвящается она памяти Михаила Михайловича Зощенко. В мазершинном субботнем загуле шалманчика обезьянка спала на плече у шарманщика. А когда просыпалась, глаза ее жуткие выражали почти человечью отчаянность. И дудела шарманка про сопки манжурские. И Тамарка буфетчица очень печалилась. Спит гауляр, сопки покрыты мглой, были у Томки тролливали, и не Томкой Томочкой звали, и любилась с миленьким Востоке, и не пивом пахло, а прелем. Можно быть, и впрямь на той высотке сгинул он порубан и пострелен. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. А последний шарманщик обломок империи все пылил перед Томкой павлиньими перьями. Он выламывал шкуры замашки буржуйские, думал, теплое пиво, то мясо прохладное. И шарманка дудела про сопки манжурские. И спала на плече обезьянка прокатная. Спит гаулян, сопки покрыты мглой. И зелясь тоской, как барышами, подпевали шлюхи с алкашами. А шарманщик ел, зараза, хаши, алкашам подмигивал прелестно. Дескать, деньги ваши будут наши. Дескать, вам приятно, мне полезно. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. А часов это в 10, а может, и ранее. Неизвестный чудак появился в Шалмании. Был похож он на вдруг постаревшего мальчика. За рассказ, напечатанный неким журнальчиком, толстомордый подонок с глазами обманщика обозвал чудака всенародно обманщиком. Спит гауляр, сопки покрыты мглой. сел чудак за столик, вжался в угол, пальцами тихонечко постукал и сказал, что отдохнет немного. Помолчав, добавил напряженно: если есть боржом, то ради бога, дайте мне бутылочку боржома. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Обезьянка проснулась, тихонько зацокала, загляделась на гостя, присевшего около. А Тамарка буфетчица, сука рублевая, покачала смущенно прическою пегою и сказала: пардон, но у нас не столовая. Только вы обождите, я на угол сбегаю. Спи, гауляй, сопки покрыты мглой. А чудак глядел на обезьянку, пальцами выстукивал морзянку, словно бы он звал ее на помощь, удивляясь своему бездомью, словно бы он спрашивал: запомнишь? И она кивала: да, запомню. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою. Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою и сама налила чудаку полстаканчика. Не знавали в шалмане подобные почести. А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика, приказала: играй, человек в одиночестве. Гауляй, сопки покрыты мглой. Замолчали шлюхи с алкашами, только мухи крыльями шуршали. Почему-то стало очень тихо, наступила странная минута, непонятное чужое лихо стало общим лихом. Почему-то спите, герои русские земли, отчизны родной сыны. Не взрывалось молчанье ни матом, ни брехами. Обезьянка сипела с паленными бронхами. И шарманщик, забыв трепотню свою барскую, сам назначил себе, мол, играй да помалкивай. И почти что неслышно сказал: благодарствую. Наклонился чудак над рукою Тамаркина. Спит, гауляй, сопки покрыты мглой. И ушел чудак, не взявши сдачи. Всем в шалмане пожелал удачи. Вот какая странная эпоха. Не горим в огне и тонем в луже. Обезьянке было очень плохо. Человеку было много хуже. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Поколение обреченных, как недавно я, как давно. Мы смешили смешливых девчонок, на пропырку ходили в кино. Но задул 41-го ветер, вот и стали мы взрослыми вдруг. И вколачивал шкура ефрейтор, У нас премудрость науки наук. О, суконная прелесть устала, его сне позабыть не моги, что любое движение направо начинается с левой ноги. А потом в разноцветных нашивках принесли мы гвардейскую стать и женились на разных паршивках, чтобы все поскорей наверстать. И по площади красной шалея мы шагали со славой на ты. Улыбался нам он с мавзолеем, и охрана бросала цветы. Ах, как шаг мы печатали право, как легко мы прощали долги, позабыв, что движение направо начинается с левой ноги. Что же вы присмирели, задиры? Не такой вам мечтался удел, как пошли нас судить дезертиры. Только пух, так сказать, полетел. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Ты кончай, солдат, нести чепуху, что от Волги, мол, дошел до Белграда. Не искал, мол, ни чинов, ни разживу. Так чего же ты не помер, как надо, как положено тебе? Отвечает солдат, еле слышно отвечает солдат. Еле слышно отвечает солдат. Ну, не вышло помереть. Виноват. Виноват, что не загнался от пули. Пуля, дура, не в того угодила. Это ж вроде как с медалями в пуре. Вот и пули на меня не хватило. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Бьешь на жалость, гражданин строевой. Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной. Ничего, мол, нет такого в заводе. И один ты, значит, вроде идейный, а другие, значит, вроде Володи. Ох, лютует прокурор-дезертир. Ох, лютует прокурор-дезертир. Ох, лютует прокурор-дезертир. Припечатает годкам к 10. Ах, друзья ж вы мои, долей, снова в грязь непроезжих дорог. Заколюченные параллели преподали нам славный урок. Не делить с подонками хлеба, перед лестью не падать ниц. И не верить ни в чистое небо, ни в улыбки сиятельных лиц. Пусть опять нас тетешкает слава, пусть друзьями назвались враги. Помним мы, что движение направо начинается с левой ноги. Памяти Соломона Михайловича Михайловича. Ни гневом, ни порицанием давно уж мы не брицаем. Здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем, не рвемся ни в бой, ни в поиск. Все праведно, все душевно, но помни, отходит поезд, ты слышишь? Уходит поезд сегодня. И ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мы благоурим, а мы куролесим, нам недругов лечь, как вода из колодца. А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса, колеса, колеса. От скорости вверх такой у нас нрав спокойный, что без никаких стараний нам кажется путь окольный кратчайшим из расстояний. Оплачен в страховке полис, готовит обед царевна, но помни, отходит поезд, ты слышишь? Уходит поезд сегодня и ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы полотцы клюем, мы шторки повесим, чтоб нашему раю ни краю, ни сноса. А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса, колеса, колеса. От скорости века, сонности, живем мы в живых, не значит. Непротивление совести удобнейшее из чудачеств. И только порой под сердцем кольнет тоскливо и гневно, уходит наш поезд во Освенцим. Наш поезд уходит во Освенцим сегодня и ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А как наши судьбы, как будто похожи. И на гору вместе, и вместе с откосом, но вечно по рельсам, по сердцу, по коже, колеса, колеса, колеса, колеса. Песня «Караганда». Ну, два слова об ее истории, это тоже можно записать, потому что это имеет прямое отношение к песне. Это я просто несколько лет тому назад был в городе Караганде, где я познакомился с людьми, которые свое детство и юность провели в лагере для детей врагов народа. Когда они были освобождены в 54-55 годах, они, многие из них остались навсегда в Караганде, особенно женщины, потому что ехать им было решительно, в общем, некуда. И несмотря на то, что почти все они из Ленинграда, из Москвы и так далее, то когда с ними знакомишься, они говорят: а вы оттуда, из России. Вот песня называется «Песня про генеральскую дочь». Постелился я и в печь уголек, накрошил огурцов до места, а он явился, ноги вынул и лег. У мадам у его месяца, он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки и сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде дом обводный канал. А там мамонька жила, папонькой называли меня, лапонькой не считали меня, лишнюю, да им дали обоим, высшую, ой, караганда, ты караганда, ты угольком даешь на гора года, дал 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим жил, своего-то нет. Караганда. Он сучок из гулевых шоферов, он барыга и колымщик и жмот, он на Торговской дает будь здоров, где заруба, где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном, даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил под лес. А на картиночке площадь садика, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду. Ой, караганда, ты караганда, ты мать-мачка, для кого когда? А для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор, а вернулся и обратно залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу миленько на водку лучок. А ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок. А и спишь, проспишь, ты моя золото, слезы, что же от слез, хлеб не солится, а что мадам его крутит мордою, к мне плевать на то, я не гордая. Ой, караганда, караганда, если ж тут горда, так и на кой годна, хлеб насущный наш, дай нам, Боже, вниз, а что в России есть, так то не хуже здесь. Караганда, что-то сон не идет. Был бы вышел весь, а завтра делать дел в прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и кое-кому раздам. Надо ж к праздникам подзаправиться. А пяток сельдей я пошлю мадам. Пусть покушает, позабавит. Ах, пусть покушает она, дура жалкая, пусть не думает она, что я жадная, ведь знать с лучка глазом колется, голова вниз, что ведь клонится. Ой, караганда, ты караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь садика, а перед ней камень. Караганда. Баллада о прибавочной стоимости, эпиграф «Призрак бродит по Европе». Я научность марксистскую пестовал, даже точками строчки не брезговал. Запятым попитам, а не дурикам, изучал капитал с антидюрингом. Не стесняясь мужским своим признакам, наряжался на празднике призраком. И повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истина. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих. И пусть я псих, а кто не псих, а вы не псих. Но недавно случилась история. Я купил радиолу Эстония, и в свободный часок на полчасика я прилег позабавить с классикой.

как на рвотное. То есть как это так, все народное? Это ж наша, кричу, с тетей Галею. Я ж за этим собрался в Сенегалию. Негодяй, бандиты, нахалы! Это все я кричу в штучке Карловой. Ух, нет на свете печальной повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я ж ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих? Он называет песню о счастье. Ты можешь найти на улице коробок спичек, ты можешь найти 2 копейки и позвонить кому-нибудь из автомата. Ну а если звонить тебе некому, то зачем тебе 2 копейки? Не покупать же на 2 копейки 2 коробка спичек. Можно вообще обойтись без спичек. А потом просто прикурить у прохожего и заговорить с этим прохожим. И познакомиться с этим прохожим. И он даст тебе номер своего телефона, чтобы ты позвонил ему из автомата. Но ты не позвонишь ему из автомата, потому что у тебя нет 2 копеек. Так что лучше уж не прикуривать у прохожего. Лучше просто купить коробок спичек. Впрочем, и для этого сначала надо найти на улице 1 копеечку. Что, вы не знаете? Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праздники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч и все похожи, вдоль полунной идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются вне от ложки и пьют барабаны. На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно, одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки, и за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки и бьют барабаны. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место ловное, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов. Выбьют барабаны. Прет стеной мимо дома нашего, хлам забытый в углу уборщицы. Вот сапог громыхает маршала, вот обломанный ус топорщица. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять линючие. Но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае, и будут бить барабаны. Утро родины нашей розовой, позывные летят попискивая, восвоясь уходит бронзовый, но лежат притаившись гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличие, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие и будут бить барабаны. Аве Мария, дело явно липовое, все как на ладони, на пятую неделю долбят допрос. Следователь Хмурик с утра на валидоле, как пророк подследственный бородой оброс. А Мадонна шла по Иудее в платье застиранном до сини. Шла она с котомкой за плечами, с каждым шагом становясь красивей, с каждым вздохом делаясь печальней. Шла платок на голову набросив, всех земных страданий средоточьем, и уныло брел за ней Иосиф, убежавший славы Божий отчим. Аве Мария. Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, а следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месть в Тиберду. А Мадонна шла по Иудее, оскользая на размокшей глине, обдирая платье терновник, шла она и думала о сыне и о смертных горестях сыновних. Ах, как ныли ноги у Мадонны, как хотелось всхлипнуть по-ребячьи, а во след ераже долдоны отпускали шутки жеребячьи. Аве Мария. Грянули впоследствии всякие хренаты, следователь Хмурик на пенсии в Москве, а справочку с печатью о реабилитации выслали в Калинин пророковой вдове. А Мадонна шла по Иудее, и все легче, тоньше, все худее, с каждым шагом становилось тело, а вокруг шумело Иудея, и о мертвых помнить не хотела. Но ложились тени на суглинок, и таились тени в каждой пяди, тени всех бутырок и тремблинок, всех измен, предательств и распятий. Аве Мария. Твоя спесь черновик спитафи. Худо было мне, люди, худо. Ну едва лишь начну про это. Люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напето. Дуралей спешат смеяться, чистоплюи воротят морду. Как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Не моя это вроде боль, так чего ж я кидаюсь в бой, а вела меня в бой судьба, как солдат ведет труба. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Сколько раз на меня стучали и дивились, что я на воле. Но если б я женил случайно, вам бы легче дышалось, что ли? И яснее бы вам, что ли, было, где по совести, а где кроме? И зачем я, как сторож, вбила сам в себя колочусь до крови? И какая к чертям судьба, и какая к чертям труба? Мне б частушкой по струнам в лед, да гитара, как видно, врет. Трин-да-брин, трин-да-брин, трин-да-брин. А хотелось-то мне в дорогу, налегке при попутном ветре. Я бы пил молоко, ей-богу, я б в лесу ночевал, поверьте, и шагал бы, как вольный цыган, никого бы нигде не трогал, я б в Обсколе по птичьи пцикал, я кругло б на Волге окол, и частушкой по струнам валет, да гитара, как видно, валет, лишь мучительно и странна, все одна дребезжит струна. Динна-дэн, динна-дэн, динна-дэн. Понимаю, что просьба тщетна, поминаю, поименитесь, ну не тризную, так хоть чем-то, хоть сухую да помяните, хоть за то, что я верил в чудо, и за песни, что пел без склада, а про то, что мне было худо, никогда вспоминать не надо. И мучительно, и странно, вся одна дребезжит струна, и приладится к ней, к ничьей, пусть попробует, кто ловчей. А я не мог. Давайте песню «Закон природы». Ай-два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай-два, три, левый, два, три. Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Водит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И горожане, прячьте жен, не лезьте с дуру на рожон. Водит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля. Пусть в бою труслив, как заяц, и деньжат всегда в обрез, но зато какой красавец, черт возьми, какой красавец, и какой на вид храбрец. Ай, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай, два, три, левый, два, три. Проходит пост при свете звезд, дрожит под ним земля, выходит пост на чертов мост, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Щеками шаг при свете звезд, на чертов мост выходит пост, и раскачавшись рухнул мост, тра-ля-ля-ля. Целый взвод слезнули воды, как корова языком, потому что у природы есть такой закон природы. Колебательный закон. Ай, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай, два, три, левый, два, три.